1502, 7 декабря. Напишем, переходя границу Тибета, приблизительно так. «Великий лама, пришедший с гор, сказал нам, перед великим бременем Майтреи пусть будет дана Тибету возможность укрепить и очистить великое учение благословенного Будды. Как указано в пророчествах, придете от запада и принесете знак достоинства, приношения и новое единение учения. Если Лхаса примет знак испытания, то время Майтреи не минует Тибет. Но если единение с верующими Запада будет отвергнуто, то каждая тягость ваша падет на главу Тибета и потеряет Тибет свободу и чистоту учения. Пусть исполнится пророчество, сказанное так же верно, как под камнем Гума лежит пророчество великой Шамбалы. Выполняя указанное великим ламою, мы принесли Тибету дружбу и богатство, но были приняты как разбойники. Мы прошли 24 страны и принесли через опасности свет учения. Пусть исполнится пророчество, пусть засияет новый поток учения. Сказанное так же верно, как под камнем Гума лежит пророчество великой Шамбалы. Происходящее с вами напоминает эпизод с Сен-Жерменом, когда он, выполнив поручение, не мог найти способ выехать из Франции. Ни народ, ни монархисты не помогали ему. Так же было и со мною после свидания с Викторией, когда пароход едва не пошел ко дну. Эти опасности называются «перикула пернициоза». С вами могло случиться подобное в Урумчи, и выезд мог быть запрещен. Так же и здесь разрешим задачу. После трудностей нужен будет некоторый отдых. Здесь вы прошли режим холода, это один из нужных режимов. Я ясно вижу тебя в огне. Видела себя в окружении огня. Возможен ли коньяк как согревающее средство при морозе на высотах? Конечно, в пути глоток не опасен, но на стоянке допускайте лишь изредка. 1503, 9 декабря. Построение правильно, думая о городе знания. Так мы противопоставим разрушителям светлое построение. Учитель видит, как нужен этот город погибающему миру. Разрешаю Фуяме дипломатию в полной мере. В Москве – битва, в Америке – битва, в Лондоне – битва, в Монголии – битва, в Лхасе – битва, в Индии – битва. Сейчас моя рука лежит на вашем аппарате, другая же, шлет молнии. Успокойте Удраю, не вижу надобности его скорого выезда из города знания, веду битву. 1504, 11 декабря. Особенно удачна битва в Америке, также доведем и другие, но напряжение велико и, конечно, отражается на вашем самочувствии. Кем сказаны слова «My glory is for you», «You are Ananda»? «Слава моя с тобой, ты Ананда» английский. Отцом. Где сейчас Яшодха, жена владыки Будды? На Венере. Ананда. На Юпитере. Рахула. На Юпитере. Значит, лишь я одна еще хожу по земле. Ананда, двоюродный брат и любимый ученик Будды, сопровождавший его в течение 45 лет, чьему авторству приписывается Сутта Питака. Рахула – сын владыки Будды. Осталось положить камень храма. Жаль, что они не отдали должное отцу, могли осознать красоту. Мечтаем закончить опыт астрала. Ночью было видение Фуямы на костре. 1505, 13 декабря. Можно представить себе, как поджаривают Фуяму во всех странах. Урусвати видела этот огонь. Конечно, вы, как собратья нашей общины, не можете угодить лавочникам и исказителям, но именно этот огонь освещает путь истины. Пепел этих костров крепче цемента. Нужно пройти многие ступени, чтобы уметь радоваться этим моим сообщениям. Так кует дух, который признал краткость земной жизни и познал не мысленно, но действительность жизни космоса. Считаю этот год тяжким физически, но рука моя над вами, утверждаю небывалую битву. Конечно, Урусвати права, полагая применить всю осторожность при передвижении. Также Фуяма прав, полагая, что настоящее место становится вредным. Произведите разведки И представьте мне ваши соображения. Конечно, условие колдовства не имеет значения, ибо это условие разлито по всему Тибету. Много падий и ущелий, предохраняющих от губительных ветров, на юго-востоке, недалеко от монастыря. Также можно заполнить внимание майора, пока похлебка кипит. Конечно, понимаете, как широк фронт битвы. Урусвати поняла мой акцент на шатре Великого Царства. Можно много стучать, скрепляя камни храма знания. Эти камни не пепел на костре ненависти. Явление сознания приложения к жизни Великих Заветов сообщает работе убедительность, когда место становится бредным. Но если циклон позволит, можно начать дальнейшее движение. Можно уйти далеко, если увижу подходящее условие здоровья. Можно, конечно, подвигаться к югу. Что означает тайное нападение Тибета? На вас после торжества Запада в буддизме. В какую форму выльются эти нападения? В клевету. Теперь продолжим битву. 1506, 15 декабря. Разрушение Тибета можно отметить как очевидное. Узел Азии расчленяется, и учение жизни поднимет головы в городе знания. Конечно, можно определить полезность тепла для здоровья. Утверждаю много событий. Также нужен дух Парумы для новых построений знания. Она может понять центр на Гималаях даже лучше, нежели на Алтае. Правда, Гималаи до конца земли сохраняют очарование для умов. Подобно рычагу знания, Гималаи останутся символом творческого осознания. Явление смерча над Москвой. Считайте, умы ушедшие, как рой, носятся над потерявшими сознание. Число совершенных убийств не покрыть подвигом Ленина. Москву не жалейте. Сибирь одна ответит будущим построением. Учитель почти доволен последним уплотнением астрала. Явления скоро могут быть укреплены. Что означает «рушатся южные созвездия»? Темное сочетание Индии и Тибета дрожат. У Фуямы может быть хорошее наблюдение над монастырем.